У меня нет оснований не доверять им, но тебе следует внимательно за ними наблюдать, и не только за теми, кто открыто высказывает свое недовольство. Те, кто молчит, могут быть еще опаснее. Карстарк и Амбер могут ворчать и возмущаться, но есть и те, кто тайно вынашивает коварные планы. Дом Рисвилл известен своими лошадьми, однако прислал мало людей, и большинство из них либо слишком молоды, либо слишком стары для участия в бою, ответил Джон. Леди Барбридостин, урожденная Рисвиллу, все еще винит отца в смерти своего мужа во время восстания Роберта. Я видел, как она долго разговаривала с Руси Болтоном. Он не такой хвастливый, как Галбард Гловер, и не такой колючий, как Рикард Карстарк. Но когда он посмотрел на Брана так, будто наш брат был животным, которое нужно взвесить и зарезать, заметил Джон. Роб вздрогнул. Отношения между Болтонами и Старками никогда не были теплыми, а в век героев лорд Болтон носил как плащ содранную кожу несчастного Старка. Да, он не из тех, кому можно перечить. Но Болтоны привезли с собой много людей и лошадей. Он дважды сражался на стороне моего отца, против Таргариенов и на пайке против Грейджеев. Но ты не твой отец, Роб. Эти люди могут быть обязаны жизнью Неду Старку, но не тебе. Отец говорит, что верность выковывается кровью. Они не проливали свою кровь за тебя и могут говорить тебе в лицо приятные слова, но вонзить нож в спину, когда ты будешь слаб, убеждал его Джон. Роб засмеялся, допивая воду. Ты стал мастером над шептунами на юге. Теперь ты гораздо осторожнее, чем раньше, заметил Сноу. Ты не будешь первым наследником, преданным своими знаменосцами. Вспомни Таргариенов. Тейвин Ланнистер был десницей короля в течение 20 лет. Он разграбил королевскую гавань, а его сын убил Эйриса, напомнил Робу Джон. Да, ты прав. Война может изменить людей, и не всегда в лучшую сторону, согласился Роб. Ты поедешь со мной, забудь о том, что говорит моя мама. Я дам тебе важное место в командовании армией. Позволь мне сначала закончить работу над моими машинами. Я обучил несколько десятков мальчиков из зимнего городка пользоваться катапультой и баллистой. Я собираюсь использовать их против кавалерии Ланнистеров. Не предлагай мне важное место, пока твои люди не увидят, что я этого достоин, ответил Джон. Ты более чем достоин руководить людьми, брат, нахмурился Старк. Об этом знаешь ты, но не твои люди. Они уже шепчутся, что ты не готов командовать армией. Ты докажешь это на поле боя, и я тоже, сказал Джон. Роб горячо кивнул в знак согласия. Джон достал простой деревянный набор для игры в Кайвассу, который он купил в доках Староместа. Аллерас усмехнулась, увидев качество набора, но Джон объяснил ей, что северный бастард не может себе позволить модные игрушки. Она свысока сказала, что ему следовало бы родиться в семье Сындов, но затем улыбнулась, чтобы смягчить свою насмешку. Роб прозлил покупкам летнее вино, смешанное с водой. Он быстро включился в игру, но Джон мог победить его, даже используя легкую кавалерию. У его брата был природный талант к тактике. Он умело использовал фигуры на доске, чтобы угрожать королю противника. Однако он плохо разбирался в стратегии и долгосрочном планировании. Джон знал, что может помочь своему брату стать лучше в этом. В течение следующих двух дней Джон провел время с братьями Браном и Риканом, а также с их волками, Лето и лохматым песиком. У Робба было мало свободного времени, чтобы проводить его с младшими братьями, а леди Старк была очень занята, работая над поддержкой марша на юг. Несколько вассалов выражали опасения и пытались спровоцировать конфликты, надеясь, что Старки помогут их разрешить. Однако Роб не хотел вмешиваться в споры между лордами и утверждал, что любое долгосрочное решение должно быть принято Недом Старком. Поэтому их жалобы выслушивала леди Старк. Джону показалось странным, что леди Старк, несмотря на конфликт с Браном, уделяет ему мало внимания, оставляя мальчика на попечение мистера Лювина и сира Родерика. Однако даже эти люди были заняты своими делами. Одичалый Аша и кроткий Хадар присматривали за детьми, а двое необычных и очень высоких спутников Джона помогали ему. Сам Джон в это время обматывал толстыми веревками металлический брашпиль требушета. Несколько мальчишек из городка, которые были слишком незнатного происхождения, чтобы стать оруженосцами, тоже наблюдали за тем, как Джон строит машины, которые они будут использовать на войне. «Не слишком ли они малы, чтобы оттянуть рычаг?» – спросил Рикан. Этот вопрос многие в комнате хотели задать. Это противовес требушета. Видите вон ту большую коробку посередине? Джон указал пальцем, И мальчики кивнули в ответ. Она наполнена камнями и песком. Этот вес тянет вниз и приводит в движение длинный рычаг, а не руки. Все, что нужно сделать вашим людям, это загрузить 20-фунтовый камень в стропу, когда она опустится. И ты думаешь, это можно использовать на войне? Спросил Бран. Да, это небольшие требушеты. Если их правильно зарядить, они могут делать по 2 выстрела в минуту. Камень может пролететь сотни ярдов и легко убить сразу несколько лошадей вместе с людьми, ответил Джон. Это не по-рыцарски, нападать на животное, нахмурился Брандон. Сноу пожал плечами. Это война, Бран. Мы должны победить их, чтобы они не победили нас. Чем скорее мы их одолеем, тем быстрее отец и наши сестры смогут вернуться домой, сказал Джон. Тебе обязательно уходить, Джон. «Почему ты не можешь остаться здесь?» – спросил Рикон. Лохматый пес громко зарычал, напугав нескольких лошадей, которые поспешили к нему, чтобы попить воды из корыта. Призрак пихнул своего дикого брата в бок, и черный волк успокоился под пристальным взглядом белого. «Прости, брат, кто-то должен сообщить рабу, когда начнется битва, иначе он будет проводить все свое время за пиршеством с лордами и отбиваться от предложений руки и сердца», – рассмеялся Джон. Все в Винтерфилле знали, что Рикард Карстерк и Виллис Мандерли предложили своих дочерей рабу. Это сбивало наследника Винтерфилла с толку больше, чем общение с Большим Джоном. Тион посоветовал рабу взять обеих девушек, что показывало, как в Железных островах управляют скорее чреслами, чем головой. Джон закончил последние настройки требушета. Он повернулся к другим мальчикам в комнате. Чет, Клейдос, Шейн и Денис. «Потренируйтесь заряжать и стрелять из машины сегодня днем. Я пришлю мясо и хлеб с кухни». Джон и его братья отправились на поиски раба. Роб проводил тренировку во дворе, сражаясь на мечах со своими людьми. Тион Грифджой наблюдал за поединком и хвастался, что научил раба искусству боя на мечах. Однако Джон сомневался в правдивости этих слов. Его брат был опытным мечником, в то время как Тион предпочитал использовать лук. Во дворе собрался целый батальон карстерков. Зрители представляли разные дома, но люди карстерков, с их высокими дубовыми щитами и длинными копьями, направленными в небо, выделялись среди остальных. Роб и 2 крупных бородатых воина с боевыми топорами в руках и белыми солнечными лучами на черных доспехах сражались с Хорнвудом и Локком, но не смогли одолеть их последнего противника, быстрого воина в железном шлеме, вооруженного гигантской шипованной булавой. «Достаточно. Вы все хорошо сражались сегодня утром, милорды и леди». Воин снял шлем, открыв взору долговязую женщину с черными как смоль волосами и темными глазами. Несколько медведиц зааплодировали, и Джон был уверен, что это наследница Медвежьего острова. Она была не такой высокой, как маленький Джон Амбер, но все же выше раба и Джона. Роб узнал братьев и жестом подозвал их. «Джон, эти люди поедут со мной в качестве почетного караула. Это Торухин и Эддард Карстерки. Мы сражались с Дарином Хорнвудом и Доннилом Локком. А это Дейси Мармонт. Рад познакомиться со всеми вами». «Джон Сноу», — сказал он. «Ты, мистер», — уверенно кивнул Дарин Хорнвуд. Он был дружелюбным и не выглядел расстроенным из-за своего поражения. «Ты проходил обучение в Староместе? Я всего лишь послушник. Чтобы стать мистером, нужно выковать цепи, принять обет. И никаких спаррингов. Нас учат, что наш ум – это лучшее оружие. Никакого оружия. Тебе что, в цитадели член отрезали?» – ухмыльнулся Тион. Джон сохранял спокойствие, а Роб покраснел. «Грифджой, Джон лучше тебя владел мечом, когда ему было всего 12», – усмехнулся Старк. «Мне нужен поединок, мистер Сноу», — заявил один из карстерков. Он был похож на своего отца, высокий и широкоплечий, с распущенными волосами. Длинные косы не спадали спереди на металлическую шейную скобу. Он крепко сжал длинный топор обеими руками. Двор затих, когда лорды посмотрели на Джона. Роб знал, что его брат не может отказать, не потеряв престижа. Интересно, задумал ли это лорд Карстерк, объявить раба зеленым мальчишкой, а его братьев, слабаком и калекой, в то время как его сестры были пленниками в Королевской гавани. «Север уважает воинов, а не книгачеев», — подумал Джон. «С другой стороны, они не видели, что может сделать требушет со стенами замка». «Я согласен, Карстерк». Эддард Карстерк кивнул, и Джон снял с палки затупленный меч. Он сделал несколько взмахов, чтобы привыкнуть к весу оружия. «Джон, тебе не нужны доспехи?» — спросил Роб. Сам Эддард был облачен в кожаную броню с большими металлическими пластинами на плечах и груди. Джон обратил внимание, что руки Карстарка почти не защищены. «Нет, мне не понадобятся доспехи, чтобы победить», — сказал Джон, вызвав усмешки у нескольких мужчин из рода Карстарков. Джон планировал одержать победу за счет скорости и не хотел отвечать на удары своего широкоплечего соперника. Рикард Карстарк, Руси Болтон и другие лорды и рыцари присоединились к толпе. Многие взгляды были устремлены на Джона, который стоял рядом с Эддардом, держа в руках меч. Сноу немного повернулся в сторону, чтобы уменьшить площадь поражения для топора. Карстарк изо всех сил размахнулся, но Джон просто отступил, и топор просвистел мимо. Бастард двигался быстро, отступая то влево, то вправо, почти не используя меч для защиты. Атака и защита продолжались несколько минут, и Карстарк становился все более раздраженным, нанося все более сильные и широкие удары. Джон был уверен, что может легко ранить противника в локти и предплечья или рассечь правое бедро, но решил закончить поединок быстро и без кровопролития. Он замедлил шаг, и Карстарк нанес мощный удар справа. Сноу шагнул вперед, используя лезвие, чтобы перенаправить удар топора вниз, на твердую землю. Его правая нога прошла мимо Эддарда, который воткнул свое оружие в землю. Джон повернулся к своему противнику. Он резко пнул его правой ногой, и когда Карстарк упал на колени, Джон ударил его по затылку рукоятью меча, сбив с ног. Затем он провел лезвием по спине, имитируя удар, который в настоящей схватке обнажил бы сердце и легкие. Все были в восторге от поединка, кроме Брана и Рикона, которые громко аплодировали. Роб хмыкнул, а затем некоторые знаменосцы тоже начали хлопать, хотя солдаты Карстарков этого не сделали. Джон протянул руку и поднял Эддарда, хотя тот так и оставил свой топор лежать на земле. «Спасибо за бой», — сказал Джон. Харрион и Торухин подошли, чтобы проверить их сонного брата, а отец стоял в стороне. «Ты слишком сильно раскачиваешься», — заметил Джон. К Эддарду возвращалось здравомыслие. «Что ты имеешь в виду?» Сноу поднял топор и вернул его хозяину. «Ты очень силен, и если бы твой топор попал в кого-то, он бы пробил любую броню. Но тебе не нужно так сильно размахивать им. Если бы ты двигался более плавно, то мог бы лучше защищаться и восстанавливаться после атак. Когда ты теряешь равновесие, твои руки и ноги становятся уязвимыми. Ты бы сражался лучше, если бы двигался легче». Эддард повесил топор на пояс и встал, чтобы пожать руку Джону. Его восхищение было очевидно для всех, кто находился поблизости. «Возможно, ты прав, Сноу. Я хотел бы сражаться на твоей стороне. Узнаем, когда встретимся с Ланнистерами», — сказал Джон. Рикон поинтересовался. «Где ты научился так сражаться?» «Так вот как сражаются рыцари на юге. Я не рыцарь. Мне приходится прибегать к таким уловкам, чтобы не отставать от Робба. Он прекрасный фехтовальщик, гораздо лучший, чем Тион», — усмехнулся Джон. «Тебе придется показать мне этот прием, Сноу», — сказал Роб. «А теперь давайте поедим и выпьем». Джон доел остатки тушеной оленины, репы, ячменя и теплого овсяного хлеба. По меркам простора это была не самая изысканная трапеза, но еда была простой и сытной, а слабый эль, которым ее запивали, вполне удовлетворял его непритязательные вкусы. Роб ел вместе со своим почетным караулом. За высоким столом Джон увидел пироги со свининой, зажаренного поросенка, репу в масле и вине. Виндил Мандерли пригласил Джона присоединиться к ним, но он отказался, объяснив, что почетное место отведено защитникам Робба. Он сказал, что с удовольствием пообедает со своими братьями Браном и Риконом. Младший Мандерли еще раз извинился за то, что не смог устроить ужин в Белой гавани, и Джон ответил, что благодарен за крепкого коня. Он принял приглашение вернуться ко двору Мандерли после войны. За едой Джон рассказывал Рикону об истории Староместа, о его мощеных улочках, которые превращались в небольшие островки, соединенные каменными мостами. По этим улочкам бродили путешественники из далеких мест, таких как Иссос, летние острова и еще более экзотические края. Старомест уступал по размерам только Королевской гавани. На Медовичке появились поселения, как только первые люди заселили Вестерос 10 тысяч лет назад. Джон надеялся однажды вернуться в Старомест, возможно, вместе с Роббом, Арией и их младшими братьями, и познакомить их с простором. Бран будет наслаждаться библиотекой цитадели, Рикон удивляться звездной септе и башне Хайтауэров. Санса станет королевой и посетит цитадель, окруженная рыцарями и стражниками, а не бастардом. Джон с теплотой вспоминал свой последний ужин в Староместе. За столом сидели Ауэн и Эллирас, которые весело спорили о том, Какая еда лучше на юге? Аллирас заказала блюдо из Дорна. Это были острые красные и зеленые перцы, фаршированные сыром и луком, а также лепешки с нутовой пастой, медом и солеными оливками. Ауэн и Алин предложили им еду со своей родины, которая была богата фруктами и специями. Ауэн представил свои любимые блюда из Сидрхолла. Это была пряная тушенка из головы свиньи в соусе из чеснока, яблок, трех разных видов, и гвоздики. Также на столе были салат из шпината, сливы и яблок и сырная тарелка, которая вполне могла бы подойти для королевы шипов. Аллирас пошутила, что еда в просторе похожа на людей, пресная, жирная и простая. А вот дарнийская кухня, по ее мнению, была изысканной, пряной и интригующей. Ауэн ответил на это аргументом о том, что золотое эрбарское вино гораздо лучше, чем кислое дарнийское. Аллирас сказала, что он явно никогда не был в солнечном копье. Сноу, раздался голос из середины группы девочек. Это были три сестры, Джори, Лира и Лианна, которым было примерно по 10-9 лет. Они были одеты в меха поверх кольчуги, а в руках у них были булавы. Джори, старшая из сестер, была невысокой, коренастой и сильной. Джон вспомнил свою последнюю встречу с Джори Мармонт, которая произошла за несколько недель до его 12-х именин. Тогда он победил ее в спарринге, и она была одновременно впечатлена и рада, что ее семья не стала свидетелем ее поражения. «Джори, это, должно быть, твои сестры?» – спросил Джон. «Все мармонты имеют характерные признаки. Темные волосы, суровый взгляд, крепкие руки и ноги, мозолистые от многочасового обращения с булавой и мечом. Они всегда готовы сражаться с железнорожденными или одичалыми. Младшая из сестер была ровесницей Брана, но у нее уже был короткий меч. Мармонты не делали реверансов, поэтому Джори просто села напротив Джона, а ее сестры заняли места по обе стороны от нее. «Так это правда, о чем говорит Грейджой?» – спросила Джори. «Он много говорит, в основном для того, чтобы произвести впечатление на служанок», – ответил Джон. Тион любил подшучивать над всеми сестрами Мармонт, даже над десятилетней Лианной, пока Дейси не пригрозила отрезать ему яйца тупым ножом. Джон налил немного разбавленного эля трем сестрам. «Он говорит, что ты не умеешь пользоваться своим членом. Я сказала ему, что смогу доказать, что он ошибается», — ответила Джори, подавшись вперед своей тяжелой грудью. Джон слегка покраснел и сказал: «Грейджой не упустит возможности завести роман с любой женщиной. В цитадели много людей, и некоторые из них могут заинтересовать островитян, которые плавают на своих лодках». Лира рассмеялась и сказала: «Это звучит не лучше, чем ночной дозор. Мне очень понравилась цитадель. Там были люди со всего света, а в библиотеке было столько книг, что ни один человек не смог бы прочитать их все». Старшая сестра сказала Джону: «Тебе не нужно становиться мистером. Приезжай на Медвежий остров. Моя матушка будет рада видеть тебя там». «Я не хочу навязываться», — ответил Джон. Джори посмотрела на него своими карими глазами и сказала: «Для такого умного парня ты иногда бываешь очень глупым. Медведица будет горда, если ты присоединишься к нашей семье и станешь ее зятем. Моя мать говорит, что любой сын недостарка был бы хорошим зятем, а ты самый красивый и самый образованный. Неужели ты не хочешь сделать Медвежий остров своим домом?» Когда Джону нужно было отвлечься от мыслей о стали, он начинал фантазировать о том, как бы он правил, если бы был лордом Винтерфилла или возрожденным Брандоном-строителем. Он бы построил на Медвежьем острове большие корабли из высоких сосен и дубов, чтобы контролировать студеное море. Эти корабли отправились бы на юг, к дому Флинтов, защищать его от пайка и торговать с Ланниспортом и Старомистом. По рекам Перешейка он бы отправлял лес в Белую Гавань, а еще он прочитал бы свиток первых людей о дереве, которое произрастало в лесах Чердрева и давало теплый и сладкий сок. Он посадил бы эти деревья на Медвежьем острове и продавал бы сок на юге. «Джон Сноу, о чем ты думаешь?» – спросила Джори. «Это очень любезное приглашение, но мой первый долг – помощь рабу. Пока я могу помочь ему, я буду это делать. Обещаю, что когда-нибудь приеду на Медвежий остров. Мы будем рады видеть тебя», — сказала Лира, поглаживая его запястье своей сильной мозолистой рукой. «Многие из нас, не только Джори. Твоя мать хорошо отзывается о тебе, Джон». «Да, Сноу», — Джори ткнула его пальцем в грудь и улыбнулась. «Перестань жить с головой в облаках и сердцем в книге. А теперь расскажи нам об оружии, которое ты создаешь. Говорят, у тебя есть десятки людей, обслуживающих эти штуки». Джон повел мармонтов осматривать катапульты и скорпионы. Они легче всего понимали баллисту. В конце концов, Это был просто большой арбалет. Трибушет и Джон спрятал. Эти осадные машины станут сюрпризом для Ланнистеров и радостью для Старков. Джон был рад, что последний праздник в Винтерфилле закончился и утром они отправятся в путь. Во время праздника было много выпивки, хвастовства и драк. Один из людей дома Болтон вытащил нож и пригрозил содрать кожу с рыцаря Хорнвуда. Руси Болтон вмешался, и его холодные глаза заставили остальных слуг замолчать. Однако одинокий Болтон медленно отступил, и на его лице играла странная широкая улыбка. Джон не понимал, был ли этот человек глуп или же его охватило безумие от жажды крови. Даже лорд Эддард Старк был осторожен с Руси Болтоном. Джон надеялся провести время в тишине с Браном и Риконом, но в шумном зале это было невозможно. Мейдж Мармонт пришла со своими детьми, чтобы поблагодарить Джона за рассказ об осадных орудиях. Мандерли хвалили жареного лося в горчичном масле и бараньи отбивные с южными специями и медом. Виндел и Виллис наверняка съели достаточно этих блюд, подумал Джон, хотя, вероятно, пиры в Белой Гавани были более щедрыми. Лорд Сервин пообещал отправить своего наследника Клея навестить Брана в Винтерфилле и служить Старком. Мальчик был на 2 года старше Брана, но Джон был рад, что у его младших братьев будет мужская компания примерно их возраста. Джон покинул ужин под громкие хвастливые речи Рикарда Карстерка, Теона Грейджа и Роббита Главера. Он рассказал Рикону историю о визите королевы Таргариенов в Винтерфилл во времена Элрика Старка и обнял одинокого Брана, пообещав, что вернется и вернет их сестер. Однажды стая снова воссоединится, и Джон знал, что призрак и серый ветер обещают то же самое лету и лохматому песику. Джон увидел свет в солярии и вошел внутрь. Роб сидел в кресле недостарка. Свеча освещала его рыжевато-каштановые волосы. Он рассматривал подробную карту речных земель. Джон использовал каждую крупицу информации из свитков и книг Винтерфилла, чтобы нарисовать холмы и леса, а также дать представление о топологии реки и земли. Его брат указал на стул, и Джон сел. Он увидел, что Роб пьет холодную воду. Мрачные голубые глаза Робба поднялись от карты. «Ты выглядишь обеспокоенным», — заметил Джон. «Я говорил с мамой. Она получила ворона из Риверена. Тейвин Ланнистер отправил своих людей на речные земли. Нам придется сражаться с ними задолго до того, как мы приблизимся к Королевской гавани. Что, если они убьют наших сестер и отца, когда мы выступим? Тогда они просто глупцы. Отец — их самый ценный заложник. Ты — его наследник. Если они убьют его, ты станешь лордом Старком с армией, и это станет новым восстанием Роберта. Мы отомстим, и кто-нибудь другой сядет на железный трон», — сказал Джон. «Ты не встречался с Джоффри. Он жестокий и бессердечный. Он приказал убить друга Арии, мальчика-мясника, и казнить волка Сансы. Он может плохо обращаться со своими пленниками», — встревожился Роб. «Убийство Хранителя Севера продлит любую войну. Ланнистеры должны это понимать. Каким бы ни был исход битвы, если отец жив, всегда можно договориться об урегулировании. Безумный король любил и лорда Старка, и его наследника, и все знают, что произошло потом. Даже если бы Ирис заточил Рикарда и Брандона в тюрьму, мы бы все равно преклонились перед драконами. Только дурак не понимает, что Арья и Санса гораздо менее ценны для знаменосцев, чем лорд Старк, и что Север будет обязан отомстить за смерть своего лорда. Я хочу, чтобы все они вернулись. Они должны жить на Севере, а не в этой ужасной королевской гавани», — сказал Роб. «Согласен. Мы любим наших сестер, но не каждый лорд видит в девушке драгоценность. Даже отец относился к Сансе, как к призу, который, в конце концов, выдадут замуж», — подтвердил Джон. «Сыновья всегда ценились больше в вопросе наследования, начиная с танца драконов. Что на самом деле у тебя на уме, Роб?» — спросил Джон. «Боги, мы так молоды. Действительно ли мы готовы к войне?» — спросил Роб, наследник Винтерфилла. Он выглядел гораздо более нерешительным, чем когда смотрел на своих знаменосцев. «Роберт Баратион и отец созвали свои знамена, когда им было всего 19», — ответил Джон. 19 — это не 16. Мы должны тренироваться во дворе, учиться быть лордами и думать о помолвках», — кисло возразил Роб. Джон подумал, что его брат слишком сильно беспокоится о том, что их отец может сделать бастарда лордом или найти ему жену. «Я слышал, Виллис Мандерли хочет навязать тебе свою младшую дочь», — сказал он с хитрой улыбкой. Роб добродушно рассмеялся, и его смех осветил комнату. «Вам следует жениться на моей младшей дочери, Вилли. Тогда мы станем родичами, передразнил Мандерли Старк, если только вы не собираетесь найти краснеющую южанку. Я уверен, что девицы Ланнистеров или Тиреллов будут рады согреть меня и сделать счастливым. Или, может быть, я найду одну-две дарнийских красоток, пошутил Джон, но затем перешел на более серьезный тон. Роб, ты правильно сделал, что собрал знамена. Железный трон будет прислушиваться только к силе, и после нескольких побед они будут вынуждены согласиться на наши условия. Мы молоды, но это единственный выбор, который у нас есть. Волки не кланяются львам. Ты прав, Джон. Спасибо, что ты здесь и идешь со мной. И за заботу о Бране и Рикане. Рикан очень доволен арбалетом, который ты ему подарил, сказал Старк. Этот ручной арбалет выглядел как простая игрушка, но Джон испытал его на прикладах для стрельбы из лука. На высоте 20 футов стрела могла пробить полфута земли, достаточно для глаза одичалого или железнорожденного. Мне будет не хватать и Брана, и Рикана. Я хочу победить Ланнистеров, а потом вернуться на север с отцом и нашими сестрами. Рикан и Бран тоже этого хотят. Согласен, Сноу. Мы выступаем завтра. Да, Старк, нам обоим нужен отдых перед грядущими сражениями, сказал Джон. Глава 4. Переправа. Джон ехал верхом на коне по Королевскому тракту. Он был в центре армии Севера и следил за катапультами, требушетами и другими осадными машинами, которые везли на нескольких повозках. Также он наблюдал за своими особыми припасами, пилами, молотками, веревками, блоками, снастями и большими 9-дюймовыми гвоздями. Каждый мальчик, прошедший обучение для службы в артиллерии, отвечал за определенный набор инструментов. Джон ежедневно получал отчеты о состоянии оборудования. Повозки везли стальные шестерни, крюки, шкивы и большое количество древесины железнодрева, которая была прочной и твердой, но при этом довольно легкой. Роб прибыл вовремя, и армия подошла к перешейку за 5 дней. Джон приказал разбить лагерь и приготовился к ночи. Вместе с призраком он обошел все повозки, чтобы убедиться, что у солдат достаточно еды и воды. После этого Сноу накормил и напоил своего коня и решил прогуляться по лагерю. Учуяв запах своего собрата Серого Ветра, призрак отправился на охоту. Много лет назад, еще до цитадели, Джон завидовал вниманию, которое уделяли его брату как наследнику Винтерфилла. Однако сейчас он был рад, что он Сноу, а не Старк. Каждый день раба окружали солдаты и лорды, которые требовали его внимания. Амберы хотели выступить перед главерами. Главеры просили у Винтерфилла деньги на постройку кораблей для защиты от железнорожденных. Карстерки, по крайней мере, лорд Рикард Карстерк, насмехались над всеми, утверждая, что их кровные связи со Старками дают им превосходство. Это очень раздражало братьев. Джон был уверен, что Роб отлично справляется и с командованием армией, и с управлением лордами. 12 тысяч пехотинцев и 3 тысячи кавалеристов выступили из Винтерфилла. Еще 4 тысячи присоединились к ним во время похода. Это были флинты, горные кланы, а также люди из Белой Гавани и Темнолесья. Каждое утро и каждый вечер Роб совершал конные прогулки с каким-нибудь лордом, выслушивая его заботы и расспрашивая о его семье и подданных. Боевая гвардия Роба постепенно увеличивалась, и он стремился познакомиться с каждым ее членом, независимо от того, какое наследство или влияние имел его дом в будущем. Некоторые из них, такие как Дарин Харнвуд и Дейси Мармонт, могли стать лордами, в то время как другие, например Карстерки и Ауэннери, оставались вторыми и третьими сыновьями в своих семьях. Армия северян насчитывала 16 тысяч человек. Большая часть этой армии была сосредоточена в нескольких домах. Карстерки предоставили 23 сотни воинов, а Мандерли – 1500. Амберы и Болтоны прислали по 2000 человек. Однако Джон заметил, что у Болтонов было гораздо меньше лошадей, чем ожидалось. Первые 3 дома громко требовали внимания раба, но Джон больше беспокоился из-за молчания последнего, человека из дома Болтонов. Люди Дредфорта были жесткими и агрессивными, как и представители других домов, таких как Амбер или Карстерк. Однако Руси Болтон контролировал их своим молчаливым, но железным кулаком. Джон находил это более тревожным, чем высокомерие или хвастовство остальных лордов. Несмотря на это, Сноу наслаждался общением с мормонтами и форестерами. Мормонты были отважными, но бедными людьми. Их родина, Медвежий остров, страдала от набегов одичалых и железнорожденных, а также от отсутствия торговли. Мейдж Мормонт, яркая, гордая и своенравная леди, отправила воевать 3 своих дочерей, Дейси, Лиру и Джориль. Все они были сильными и могли обращаться с шипастой булавой лучше, чем любой мужчина. Если бы у Джона была работающая кузница, он бы предложил изготовить более прочную броню для медведиц, ведь он восхищался их непокорным и независимым духом. Форестеры были богатыми людьми, так как контролировали крупнейший источник железного дерева на севере. Однако их было немного. Итан Форестер, третий сын, проявил интерес к осадным машинам и обратился к Джону, чтобы расспросить его о цитадели. Джон был рад ответить на его вопросы, ведь он планировал однажды, когда Роб станет лордом Винтерфилла, посетить леса и провести эксперименты с использованием железного дерева в водяных и ветряных мельницах. Сноу, несколько членов почетного караула пришли в центр армии, чтобы увидеть своих близких. Дисси Мармонт хотела навестить своих сестер, а Дарин Хорнвуд, Эддарт и Торухин Карстерки сопровождали ее. До Джона доходили слухи, что Дарин Хорнвуд помолвлен с Алис Карстерк, но, похоже, будущий лорд обратил внимание на высокую и красивую Дисси, что огорчило братьев Карстерк. С другой стороны, лорд Рикард ясно дал понять, что будет рад обменять Дарина на Робба, если наследник Винтерфилла проявит интерес к Алис. «Не хотите ли вы отправиться в путь вместе с Роббом?» — обратился Джон к присутствующим. «Тион Грейджой продолжает превозносить свою мужественность», — сказала Дисси, закатывая глаза. «Он утверждает, что провел ночь перед нашим походом в обществе трех женщин. Как один мужчина может одновременно удовлетворить трех женщин?» — удивился Эддард Карстерк, получив от своего старшего брата легкий удар по голове. Джон не имел представления о том, как это возможно. Он все еще оставался девственником и не испытывал ни малейшего желания стать отцом бастарда. Вместо этого он сосредоточился на резьбе деревянной лебедки. «Что ты делаешь?» — спросил Карстерк. «Эту лебедку можно использовать как шкив. Шкив может тянуть тяжелые предметы, такие как большие бревна или гигантские камни», — ответил Джон, несмотря на недоумение на лицах своих собеседников. «Это для твоих боевых машин?» — поинтересовался Хорнвуд. Джон кивнул. «Хотя, честно говоря, лебедку можно было использовать для многого. Мои сестры говорят, что ты не стрелял из катапульт со времен Винтерфилла. Разве тебе не нужно их проверить?» — спросила Дисси. «Нет, я уже знаю, на что они способны, и мои люди прошли обучение. А в нашем лагере могут быть шпионы», — ответил Джон. «Однажды я спросил отца, почему он не участвует в турнирах. Лорд Старк ответил, что, когда он сражается с человеком по-настоящему, он хочет, чтобы его враг не знал, на что он способен. Ланнистеры не ожидают от нас такого оружия. Они заплатят за свои преступления против Севера. Мы увидим, как хорошо их кавалерия держится против нашей артиллерии». Через полтора дня Северная армия достигла Трезубца. Эта река была сердцем речных земель, и они находились у Зеленого Зубца. Трезубец в этом месте не был широким, но река на переправе текла высоко и быстро. Первые сражения войны прошли неудачно для речных лордов. Джейми Ланнистер разбил лорда Венса и лорда Пайпера у Золотого Зуба, наступая на Риверен. Сир Эдмур Талли был взят в заложники, но Пайпер и Блэквуд привели оставшихся в живых обратно в замок Талли, застав осаду. Силы Григора Клигана объединились с Тайвином Ланнистером после уничтожения сира Берика Дондариона. Продолжалось разграбление речных земель. Армия Робба добралась до близнецов ближе к вечеру. Крепость состояла из двух одинаковых замков с высокими стенами, глубоким рвом, барбаканом и решеткой с обеих сторон. Каменный мост был меньше 500 футов в длину и достаточно широк, чтобы по нему могли проехать 4 боевых коня или 2 больших фургона. Фри вырыли каналы, превратив каждый замок в остров. Мост охранялся крепкой башней с прорезями для стрел и отверстиями для убийства, а также решетками для защиты. Любой, кто контролировал эту центральную башню, мог пролить реки крови на мосту. Близнецы лежали прямо на пути из Винтерфилла в Риверен. Предки рода Фриев выбрали это место, самое узкое на Трезубце, и построили единственный мост на сотни миль с каждой стороны. Это было мудрое решение, подумал Джон, осматривая густые леса поблизости. Начался военный совет. Джон, Митч Мармонт и Родерик Форестер направились в командный шатер. Снаружи стояла небольшая группа рыцарей, на щитах которых были изображены две синие башни и мост. Лицо Кейтлин Старк было хмурым, и Джон был рад, что не виноват в ее настроении. Лицо Робба тоже было мрачным, но гнев большого Джона и лорда Карстерка был очевиден. «Лорд Фрей отказывается пропустить нас», — объявила Кейтлин. «Он говорит, что не хочет раздражать железный трон, и что у Тайвина Ланнистера долгая память. Его сюзерен в осаде в Риверане. Он дал клятву Хастеру Талли», — нахмурился Роб. «Слово Фрия столько же стоит, сколько меч одного из их рыцарей в бою, с презрением сказал Амбер, и многие северные лорды согласились с ним. «Как вы думаете, он хочет выдать нас Ланнистерам?» — спросил Робет Гловер, который был явно взволнован. «Уолдер Фрей хитер, но осторожен. Он не будет принимать поспешных решений. Он хочет получить больше почестей и наград, при этом рискуя как можно меньше», — ответила женщина. «Нам нужно переправиться через Трезубец», — сказал Роб. «Там две армии Ланнистеров. Если мы не сможем пересечь реку, наши союзники будут разбиты одной из них, в то время как нам придется сражаться с другой. Мы можем напасть на близнецы. У нас в 4 раза больше войск, чем у них», — предложил Тион. Джон усмехнулся, подумав о том, насколько глупо это предложение. Из-за моста, который служил источником снабжения и подкреплений, замки было трудно осаждать. Кто контролировал водонапорную башню, тот управлял мостом. А Фри видели северное войско за много миль. Крепости будут хорошо снабжены людьми и продовольствием. Нехватка у Тиона навыков военного соответствовала только его озабоченности своим членам. К счастью, у Робба хватило здравого смысла. «Нет, осада заняла бы у нас много месяцев. Риверен может продержаться месяц или два, но не дольше. Матушка, вам нужно будет поговорить с лордом Фреем», — сказал Старк с заметным отвращением в голосе. «Уолдер Фрей попросит за свои услуги высокую цену, миледи», — предупредил Рикард Карстарк. «Он такой же жадный, как и похотливый. Ему исполнилось 90 лет, и в прошлом году он вступил в брак с 8-й по счету женой». Джон покинул собрание в глубокой задумчивости. У него появилась идея, но прежде чем обсуждать ее с Роббом, он должен был сделать кое-что. Под присмотром призрака и серого ветра Джон срезал длинный тонкий шест с мертвого дуба и очистил его от веток. Он отмерил на шесте 1 фут и, раздевшись, прыгнул в реку. Течение было быстрым, но Джон был сильным пловцом и старался держаться ближе к западному берегу. Он воткнул шест глубоко в дно реки и поплыл к берегу, держа правую руку ровно. Глубина реки составляла 8 футов, меньше, чем он ожидал. Когда Джон вышел из воды, замерзший и мокрый, он увидел густой лес, состоящий из дубов, сосен и боярышника. Много леса, неглубокая речка, узкая переправа – все это говорило о том, что он сможет осуществить задуманное. Сегодня вечером Джону нужно было поговорить с Мандерли и жителями озера, а затем зажечь полуночную свечу. Ему предстояло рисовать диаграммы и измерять расстояние. На следующее утро он подошел к палатке Робба. Его брат уже проснулся с рассветом. Несколько северных мальчишек несли подносы с водой и едой для людей и лошадей. Почетный караул вокруг палатки начал подниматься, хотя Джон заметил, что Квинтин и Шет, давние слуги Старков, были начеку и патрулировали территорию. Джону нужно было обсудить что-то с Виллисом и Винделом, но важнее всего было мнение Марлона Мандерли, чей отец был начальником порта и костеляном Белой Гавани. Также пришли несколько жителей озер, Арслан Пит и Эгберт Бокс. Появление Джона во время завтрака поначалу осталось незамеченным. «От вашей леди-матери по-прежнему нет вестей?» – спросил Робет Гловер. «Вчера вечером лорд Фрей отказался ее видеть. Чем дольше он медлит, тем выше плата. Он считает нас отчаявшимися», — сказал Роб и улыбнулся, увидев брата. «Джон, не хочешь присоединиться к нам за беконом и хлебом?» Серый ветер игриво лизнул призрака в нос. «Роб, у меня есть одна мысль, но сначала я хотел бы, чтобы ты кое-что услышал от Мандерли», — сказал Джон. Виллис Мандерли шагнул вперед, сцепив толстые мясистые руки перед внушительным животом. Наследник Белого Ножа был не таким шумным, как его отец, но его присутствие успокоило толпу. «Лорд Старк, ваш брат задал нам вопрос о наших военно-морских знаниях. Наш лучший специалист в области моря, Марлон Мандерли». Вперед выступил еще один крупный круглолицый мужчина. «Сир Сноу, любой корабль с способным экипажем мог бы удержать такое сооружение на месте», — сказал Марлон. «Мы можем даже использовать плоскую баржу или рыбацкую лодку и использовать для этого якоря и весла». Джон ожидал ответа и не успел поправить свой титул. «Какое сооружение, Джон?» — спросил Роб. Джон достал кусок пергамента, и мужчины столпились вокруг него. На пергаменте был изображен рисунок сооружения, которое представляло собой пирамиду из 4 длинных столбов с прочным деревянным основанием. На 2 столбах с противоположных сторон были вырезаны ступени. Еще один столб находился в стене пирамиды. К нему был привязан большой, но узкий деревянный ящик. К ящику шла длинная веревка с несколькими блоками. Веревка заканчивалась стальным стержнем, который служил горизонтальным кривошипом. Он был достаточно большим, чтобы 4 сильных человека могли с его помощью повернуть механизм. Простите, что это, Джон? Переспросил Старк. Это кран. Мандерли говорят, что он может быть установлен на любом речном судне. В ящике будут деревянные сваи, соединенные досками и веревками. Этот кран будет вбивать сваи в дно реки, и они могут стать фундаментом, Роб, объяснил Джон. Фундаментом для чего? Для моста. Я могу построить вам мост через реку Трезубец, ответил Джон, глядя на недоверчивые лица в палатке. Прежде чем Роб успел осознать слова своего брата, вернулась леди Старк в сопровождении нескольких человек, похожих на фреев. Она успокоилась и попросила сира Стиврана, сероглазого мужчину с лысеющей седой шевелюрой, собранной в пучок, остаться снаружи. Как только створки шатра закрылись, леди Старк начала говорить. Она сообщила, что лорд Уолдер Фрей озвучил свои требования. Он хотел, чтобы Роб женился на одной из его дочерей, чтобы Рья была помолвлена с его сыном или внуком, а также чтобы 2 Фрея были взяты в оруженосцы. Еще 2 Фреев он хотел видеть воспитанными в Винтерфилле, а также ожидал, что лорд Старк поможет заключить союзы для других Фреев. Леди Старк сообщила, что лорд Фрей потребовал 2 брака, оруженосцев и подопечных. Это вызвало смех у Дарина Хорнвуда, который сказал, почему бы ему не попросить драконье яйцо и золотую статую. Роб спросил, сколько мечей и коней требует лорд Фрей. Леди Старк ответила, что 4000 человек, из которых 1000 – рыцари. Фри-рыцари. Они едва умеют правильно держать меч и дерутся, как слепые и искалеченные медведи, сказал Амбер, обращаясь к Дисе и ее матери. Когда леди Старк вернулась в шатер, медведица присоединилась к нескольким лордам. «Не обижайся, маленький Джон», — ответила Мейдж Мормонт. «Один юный Мормонт стоит 10 фреев. Тебе нужен проход, Роб. Уолдер Фрей это знает», — напомнила леди Старк. Настроение в палатке испортилось, и Джон решил заступиться за брата. «Роб стоит гораздо больше, чем то, что предложил лорд Фрей. Он наследник Винтерфилла и сын одного из верховных лордов королевства. И что же может знать бастард о брачных союзах?» Едко поинтересовалась Кейтлин. Джон даже не вздрогнул. «Достаточно. У дома Хайтауэр 15 тысяч мечей и богатство староместа. У дома Тарли 10 тысяч мечей и умелый командир. У дома Фреев есть Уолдер Фрей, его дом и мост. Однажды Роб станет лордом Винтерфилла. Старки правит севером уже 8 тысяч лет. Его рука в браке – ценная награда, и ее нельзя растрачивать впустую», – ответил Джон, прежде чем обратиться непосредственно к рабу. «Лорд Старк, я могу переправить армию через Трезубец. Расскажи поподробнее, что тебе нужно, Джон?» – спросил Роб. «1000 сильных мужчин, которые будут упорно трудиться. Нам нужно распилить огромное количество бревен и связать их вместе», как в палатке повисло напряженное молчание. Джон решил вступиться за брата. «Роб стоит гораздо больше, чем то, что предложил лорд Фрей. Он наследник Винтерфилла и сын одного из верховных лордов королевства. И что может знать бастард о брачных союзах?» – язвительно спросила Кейтлин. Джон даже не вздрогнул. «Достаточно. У дома Хайтауэр 15 тысяч мечей и богатство староместа. У дома Тарли 10 тысяч мечей и умелый командир. У дома Фреев есть Уолдер Фрей, его дом и мост. Однажды Роб станет лордом Винтерфилла. Старки правит севером уже 8 тысяч лет. Его руку в браке – ценная награда, и ее нельзя растрачивать впустую», – ответил Джон. Затем он обратился непосредственно к рабу. «Лорд Старк», – сказал Джон, – «я могу перевести армию через реку Трезубец. Озерные жители согласились построить плоты, чтобы мы могли переправиться на другой берег. Если вы дадите мне 8 дней, я обеспечу переправу для ваших войск». «Не понимаю, как это возможно», – произнес Руси Болтон холодным голосом, наполнившим комнату. «Стремительные воды Трезубца могут снести опоры моста. Нам нужно переправить не только людей, но и лошадей, повозки и все наши припасы. Если лорд Фрей увидит, что мы в отчаянии, он только повысит цену. Ривера насажден, Роб. Мы должны освободить моего отца», – напомнила леди Кейтлин. Роб поднял руку, призывая всех к тишине, и на минуту задумался. «Как вы думаете, Фри нападут в тот момент, когда мы будем заняты строительством?» – спросил он. Леди Старк покачала головой. «Фри, скорее всего, будут прятаться в своей башне, ожидая нашего провала. Их род никогда не славился воинскими навыками». Лорд Карстерк стоял в углу со своими сыновьями. «Фри им потребовалось 50 лет, чтобы построить каменный мост. Они посчитают нас дураками, если мы попытаемся построить его во время войны». Роб посмотрел в глаза Джону, в которых читалась непоколебимая решимость, и кивнул. «Риверон окружен, но он не падет быстро. Черную рыбу не так просто победить. Осада может затянуться на многие месяцы. Речников уже вытеснили обратно в их замки, так что в течение недели ничего не изменится. Ланнистеры решат, что мы застряли на переправе, и им будет легче устроить засаду. Милорды, я доверяю своему брату Джону. Он человек слова. Если он говорит, что это можно сделать, значит, это можно сделать. Что еще я могу сделать? Позвольте мне обратиться к людям в лагере. Я объясню, что мне нужно. Мои люди не могут сделать это в одиночку, но с помощью ваших лордов я могу». Кейтлин Старк попыталась прошептать на ухо сыну. «Ты не можешь позволить этому бастарду сделать это». Роб холодно посмотрел на нее и отошел. «Лорд Амбер, лорд Карстерк, лорд Болтон, пошлите гонцов, чтобы собрать людей. Наши капитаны, рыцари и главы домов соберутся через 15 минут. Леди Старк, отошлите фреев. Скажите им, что мы рассмотрим их предложение», — приказал Роб. Военачальники собрались на берегу реки. Там стояли три повозки, в которых было множество металлических механизмов и рогового дерева, укрытых одеялами из кожи и шкур. Чет и Денис выгружали пилы из фургона, который стоял ближе к деревьям. Затем они вернулись, оставив нескольких мальчиков продолжать приготовление. Джон стоял вместе с Робом перед сотнями мужчин. Тысячи других людей толпились поблизости, желая узнать, что происходит. Джон никогда раньше не выступал перед армией, но он выступал перед переполненными залами мейстеров и студентов. Тогда он не нервничал, и сейчас не будет. Пока собиралась толпа, Джон работал над эскизом будущего моста. «Милорды и рыцари, послушайте моего брата Джона», — просто сказал Роб. Джон убрал рисунок в сумку и перевел взгляд на мужчин и мормонтов. «Уолдер Фрей хочет, чтобы мы были у него в долгу. Он требует руки нашего будущего сюзерена, моей законнорожденной сестры, двух подопечных в Винтерфилле и нескольких оруженосцев для Хранителя Севера. Его долг – помощь осажденному лорду против ланнистеров, но он сидит в замке, отказывая нам в проходе. Должны ли мы позволить ему вымогать у нас деньги, обкрадывать нас, говорить нам, что делать?» Раздался громкий возглас «нет» и крики отвращения. «А что мы скажем людям, которые будут нас обкрадывать и обманывать?» Джон ожидал ответа «нет», но у северян был более резкий ответ. «Я скажу одно, к черту фреев!» — воскликнул маленький Джон. Его слова эхом разнеслись по толпе. «К черту фреев! К черту фреев!» — громко и отчетливо звучало в течение нескольких минут. «Да, но мне понадобится ваша помощь. Храбрецы должны стоять на страже по ту сторону Трезубца. Нам придется пилить и рубить лес, связывать шесты и приводить лодки в нужные места на реке. Я построю подъемный кран, чтобы построить мост. Эта машина увеличит подъемную силу в 10 раз. Человек, который может поднять 50 фунтов, сможет тянуть 500 с помощью этого крана. Но для этой последней задачи мне понадобятся самые большие, сильные и выносливые люди с севера. Вы со мной?» – спросил Джон. И снова Джон просчитался. Он ожидал услышать «да», но грохочущая толпа снова превзошла его ожидания. Наследник последнего очага поднялся на ноги. «Тебе нужны мужчины, а не маленькие мальчики. Только амберы подойдут». Маленький Джон поднял руки к небу, а затем опустил их, чтобы размять выпуклые мышцы. Рыжеволосый и рыжебородый, он не был маленьким, а лишь чуть менее широким, чем большой. Свирепый рослый воин в черном плаще с узором из белых солнц громко фыркнул. «Карстерки сильнее тебя, Харрион Карстерк, наследник Кархалда», — поманил Торухина и Эддарда к себе. Маленький Джон, возможно, был всего на дюйм или два выше, чем остальные. Однако и трое сыновей Карстерка не сильно ему уступали в габаритах. Большой Джон и лорд Рикард стояли в стороне, наблюдая за своими детьми, и не собирались уступать. «Милорды, у нас много работы. Для того, чтобы управлять краном, потребуется много сильных людей. Амберы, Карстерки и другие. Работа займет несколько часов, и нам нужно будет делать перерывы. Нам нужны все, кто может помочь. Мандерли нужны для лодки, жители озера помогут вытащить солдат на берег, мальчики и мужчины, молодые и старые, вы все будете нужны». Крики толпы были слышны далеко за рекой. На следующий день Роб, потрясенный скоростью строительства, прогуливался по берегу реки. Множество толстых шестов были разрезаны на длинные отрезки, длина которых составляла от 18 до 22 футов. Затем эти шесты связали в пучки, создав гигантскую ограду на берегу реки. Лагерь гудел от бурной активности. Всю ночь, при свете костра, Джон трудился над созданием подъемного крана. Кран был огромным. Его высота составляла 25 футов. Он имел люльку, которая легко удерживала в корзине два соединенных шеста. Роб не был специалистом в строительстве, но даже он понимал, что ключевым элементом конструкции был центральный блок и снасть, удерживающая длинную веревку в системе из пяти шкивов. Веревка тянулась вниз к металлическому стержню с длинными деревянными ручками. Там люди могли намотать веревку, поднять сваи на вершину, а затем отпустить их. Сила увеличивалась благодаря огромному каменному противовесу, который поднимался вместе со шкивами. В результате шесты падали вниз, врезаясь в дно реки. Люди Мандерли реквизировали баржу у местных торговцев, выплатив им некоторую компенсацию. Кран погрузили на лодку. Специалисты из Белой гавани практиковались в позиционировании и закреплении лодки в точном месте, используя парусы и весла. Несколько домов, Форестеры, Хорнвуды и Уайтхиллы, взяли на себя управление лесозаготовками. Многие из Форестеров были опытными лесорубами. Горные кланы, Нокты, Вулы и Берли, выиграли партию в кости за право защищать дальний берег реки. В то утро люди с перешейка переправили их на плоту. Робба радовало, что близнецы никак не отреагировали на это, даже когда бронированные лучники патрулировали башни. «Это никогда не сработает», — усмехнулся Тион Грифджой, делая глоток из бурдюка. «Полюса слишком длинные, и течение их сломает», — Робб знал, что многие шептались об этом наедине. «Это, конечно, необычно», — осторожно сказал Галбард Гловер. «Я и не знал, что мистеры способны на такое. Я думал, они только и делают, что бубнят об истории королей и советуют тебе не есть и не пить слишком много. Этот парень либо сумасшедший, либо гений», — заметила Мейдж Мармонт. «Да, возможно», — согласилась Дейси. Робб спросил Джона, может ли он помочь. Мужчины со всех домов собирались, стремясь сделать все возможное, чтобы в очередной раз опорочить имя Фреев. Только Болтоны держались в стороне, поскольку их люди говорили, что это пустая трата времени. Большинство лордов, даже если они были скептиками в душе, внимательно следили за этой деятельностью, потому что никто не видел такого строительного подвига за всю свою жизнь. Джон задал Роббу вопрос. Его брат спросил, как лорд поднимает знамя. Вместо того, чтобы размышлять, Робб просто сказал, как, лорд обратился к своему управляющему, как Стюарт поднимает знамя. Стюарт спросил мастера над оружием, как вы поднимаете знамя, на что мастер над оружием ответил, что он отдает приказ своим людям. Джон с улыбкой сказал Роббу, ты наш правитель, позволь своим людям решить этот вопрос, тебе же остается лишь хорошо выглядеть, пировать с твоими знаменосцами и отказываться от предложений руки и сердца. Они оба рассмеялись, но Робб принял этот совет к сведению. Он ходил по лагерю, общался с командирами, хвалил солдат за их тяжелый труд и улыбался как простым людям, так и благородным. Он не знал, как будет построен мост, но верил Джону. Ближе к вечеру, менее чем через 36 часов после того, как Фрей отклонил предложение, первый причал был готов. Трое юношей из домов Карстерков и Амберов находились в лодке недалеко от берега вместе с Джоном, Виллисом и Марлоном Мандерли. Жители озер сгрудились на плотах, готовые принести еще припасов. Лорды наблюдали за происходящим с берега реки, и Робб, сам того не замечая, затаил дыхание. Бревна толщиной в 1.5 фута, заостренные чуть выше нижнего конца, укороченные, с учетом близости к берегу реки, были связаны гвоздями, досками и веревкой и погружены на плоты. Затем на лодке их поднимали на большую высоту и вбивали в русло реки под углом вперед по течению. После этого ставили еще один ряд свай с таким же 2-футовым зазором, но уже под углом против течения. После того, как столбы были вдавлены в реку, в образовавшуюся щель помещали большое бревно. После этого опорные столбы привязывали к пирсу с обеих сторон и отводили баржу. Спустя несколько минут северяне убедились в том, что причал не сломался. Робб был слишком поражен, чтобы говорить. 2 набора свай были соединены скобами снаружи и толстым бревном посередине. Наклонный пирс прочно удерживался на месте, а сила течения фактически скрепила сваи вместе. Мост поднимется на высоту 8 футов над трезубцем, так что Фрие им будет непросто атаковать его с помощью баржи. Джон вышел из лодки, не обращая внимания на громкие возгласы людей из кланов Карстерков и Амберов. Маленький Джон бегал вокруг и кричал без остановки. Джон вернулся в командирскую палатку, чтобы сравнить чертежи моста с реальным сооружением и обсудить с помощниками, какие материалы еще понадобятся в ближайшие дни. Шесты, веревки и гвозди. «Боги, Джон, эти столбы стоят прочно, они не упадут», — воскликнул Роб. Он выразил чувства, которые разделяли многие из его почетного караула. Джон приподнял бровь. «Конечно, они не будут падать. Мы строим, Роб, а не разрушаем. Но это только один пирс, а ширина реки — 500 футов. Мы будем строить пирсы через каждые 20 футов, так что всего их будет 25. Люди Форестеров и Хорнвудов распиливают еще больше бревен, чтобы соединить каждый пирс, а затем мы сможем уложить поверх бревен листы дерева, прибитые гвоздями, как дорогу. Также я планирую вбить больше свай вниз по течению, чтобы сломить силу реки. Мы можем привязать несколько бревен с обеих сторон в направлении моста, чтобы укрепить соединение». Джон задумался. «Мистер Сноу, что еще могут сделать наши люди?» — почтительно спросил Харрион Карстерк. «За целый день мы можем поставить 5 или 6 опор, даже учитывая дополнительную работу по соединению свай. Через 4-5 дней строительство моста будет завершено. Пользоваться краном очень утомительно. Надеюсь, ваши люди и амберы смогут сменять друг друга», — ответил Джон и вышел из палатки, оставив позади ошеломленную толпу. Он был очень уставшим после 2 дней работы. 5 дней спустя, когда солнце уже было высоко в небе, Роб Старк и северные лорды из своей палатки наблюдали за тем, как на дальнем берегу реки укладывают последнюю двухслойную доску поверх бревен. Строительство моста было завершено. Мост получился внушительным, 30 футов в ширину и 500 футов в длину. Он был таким же впечатляющим, как каменная переправа фреев. По воде сновали лодки Мандерли, главеров и жителей перешейка. Они проверяли шестые опоры, осматривали каждый пирс. Неделя прошла с той утренней встречи, а Джон выполнил задуманное на день раньше, чем обещал. Люди, строившие мост, вернулись на ближнюю сторону Трезубца. Они были уставшими, но счастливыми. Все северное войско с нетерпением ожидало проверки моста. Все хотели узнать, выдержит ли он вес армии. «Лорд Старк, я буду первым», — предложил Джон. Его фургоны со снаряжением были готовы к отъезду. Прежде чем Роб успел ответить, вперед вышла Мейдж Мармонт. Она была одета в меха и залатанную кольчугу. В руке она держала шипастую булаву. «Дом Мармонтов просит чести первым пересечь Трезубец», — сказала медведица. «Но мы не знаем, выдержит ли он», — предупредил Джон. «Ты сын Неда Старка. Мы доверяем ему, а значит, и тебе. История моста будет пересказана много раз. Дом Мармонтов будет известен как те, кто отважился первым перейти реку, и те, кто в очередной раз оскорбит фреев», — ответила она. На этой ноте мужчины и женщины дома Мармонт выступили вперед. Диси ехала на черном жеребце, а Мейдж и ее дочери шли рядом. Джорилли и Лира Мармонт подмигнули Джону, когда проезжали мимо. 500 с лишним бойцов дома Мармонт маршировали через Трезубец под громкие аплодисменты. На деревянном сооружении не было ни малейшей дрожи, а амберы и карстерки кричали от гордости. «Мост выдержал», — провозгласил Роб. «У Мармонтов мало лошадей. Я должен пересечь мост, чтобы проверить фургоны», — предупредил Джон. «Мы выступим следующими», — объявил Робет Гловер. «У нас есть лошади, люди и повозки. Мы тоже доверяем мосту. Его старший брат, наследник Темнолесья», — согласно кивнул. Роб согласился. 800 человек главеров и 200 всадников переправились через мост. Джон настаивал, чтобы они распределили лошадей, чтобы держать вес распределенным по всему мосту. И снова строение не дрогнуло и стояло крепко. Джон перешел следом, и Роб показал честь брату, поехав рядом с ним. Лютоволки составили им компанию. Фургоны Джона с осадными машинами, инструментами и снаряжением следовали за ними. Пошел шепоток о молодом и белом волке, к большому ужасу Кейтлин Старк. «Ты сделал великое дело, Джон», — порадовался Роб, когда они спешились на другой стороне. «Мост не идеален, Роб. Сильный шторм может сдуть доски. Фри не смогут выбить опоры, но они могут повредить опорные столбы. Разрыв палубы сделает мост непригодным для использования до тех пор, пока его не починит», — предупредил Джон. «Ты слишком строг к себе. Фриим потребовалось 50 лет, чтобы построить мост через Трезубец. Ты сделал это за 7 дней», — воскликнул Старк. «Весь мост – это объединенные усилия армии Севера. Многие люди значительно облегчали эту работу», — ответил Сноу. Братья сидели в уютном молчании, наблюдая, как армия марширует по реке. Многие рыцари отдавали честь, проходя мимо. Только 2/3 армии прошли до заката, так как Джон призывал к осторожности при переправе. Остальные войска могли бы выступить ночью, но без врагов поблизости Роб решил выставить дозоры на обоих берегах реки и дождаться рассвета. Когда наступила ночь, Джон сидел в палатке со многими из самых преданных сторонников дома Старк. После событий прошлой недели даже леди Старк не могла запретить ему быть рядом с Робом. Медведица, Большой Джон и лорд Сервин хвалили Джона, но он также отдавал должное многим помощникам. Это оценили Виллис и Виндил Мандерли, жители озер, маленький Джон и сыновья Карстерка. Мысли Джона больше не были сосредоточены на битве за мост. Он был гораздо больше сосредоточен на планировании освобождения Риверона. Он внимательно слушал, как Роб объяснял своим командирам, чего он ожидает, когда они приблизятся к родовому замку Талли. На следующее утро северная армия двинется на юг, чтобы прорвать осаду. Пока Роб рассказывал о реках и местности возле замка, в палатку с большим трепетом вошел Паш из дома Флинт с Кремневого пальца. «Лорд и леди Старк, к вам гости», — сообщил он. Несколько человек, похожих на хорьков, ждали снаружи палатки. Путь им преграждали люди горных кланов и солдаты Карстерка. Джон увидел старика, который возглавлял предыдущую делегацию фреев, Стиврана Фрея, и нескольких других людей. Толстого мясистого человека с маленькими жадными глазами, мускулистого человека с выступающей челюстью и огромными мускулами, уродливого человека с бородой крысиного хвоста, слабым подбородком и водянистыми красными глазами. Если это были рыцари фреев, Джон был еще более уверен, что 4000 из них будет недостаточно, чтобы связать семью Старк брачными узами.